У таких людей божественность лишена своей силы. Она не может проявить себя и подвержена законам материального мира. Она распята на двух великих перекладинах, балках трехмерного мира, времени и пространства, и умирает на этом кресте материи. Однако ее смерть не конец. Даже в сознании, опустившемся до самого низкого уровня, божественная творческая сущность иногда воскресает и спасает страдающее человеческое существо. Материалистический человек в своем неведении путем распятия своего высшего «я», Бога внутри себя, создает бесконечные мучения и страдания для себя. Он становится преступником, распятым рядом с божественностью. Боли и страдания будят его, поднимается его высшее сознание, и с воскресением его божественного «я» он переживает свое собственное спасение, так как он узнает себя в себе. Члены божественного племени, разлетевшиеся по разным концам земли, принесли эти символы с собой, оповестив человечество о тайной, скрытой в них истине. В каждой части земли люди найдут эти символы в камне, металле, обожженной глине, символы разных размеров, большие и малые. Большинство поверит, что они изображают человека, который распят, и только немногие распознают, что это символы божественного принципа, распятого на двух перекладинах времени и пространства. Пирамиды будут стоять тысячи лет, провозглашая людям высшие истины, заключенные в них. Люди, имеющие глаза и уши, найдут и поймут эти элементы истины, хотя даже они могут не вникать во все астрономические и математические законы пирамид, а немногие высокоразвитые люди смогут достичь провозглашенной истины. С другой стороны, для примитивных умов пирамида всегда будет головоломкой, как и сфинкс. Но вернемся к кубу. Мы начали с одного угла куба и срезали его так, что плоскость содержала все три размера. Затем мы срезали еще три угла, но начав с точек другого угла, с других угловых точек, можно сделать еще четыре среза и обнаружить, что куб содержит не один, а два тетраэдра, один внутри другого, и каждый – точное отражение другого. Эти два тетраэдра изображают сокровенный закон распознаваемого мира, неразделимую связь между двумя дополняющими половинами – положительной и отрицательной, которые замкнуты, самостоятельны, независимы одна в другой, образуют совершенное равновесие и находятся – сидят, как созидающие духи, души, духовное начало, по правую и левую руку божественности. При создании они проявляются и управляют, как два противоположные закона – закон духа и закон материи. Дух есть жизнь, материя – сопротивление, закон духа – излучение, отдача, самоотверженность, бескорыстие. Закон материи, вещества, стягивание внутрь, охлаждение, застывание, паралич. Только человек может сознательно совмещать эти два закона, так как он – связующее звено между миром духа и миром материи. Он может жить в одно и в то же время по законам обоих миров. Его мысли, слова и дела могут быть актами жертвы, излучающей самоотверженность и всемирную любовь. С другой стороны, его тело принадлежит материальному миру и живет по законам материи.